Скорая помолвка. После долгих лет заграничной командировки я вернулся в родной городишко повидать мать. За границей у меня была жена по легенде, но на самом деле мне бы она только мешала. Поэтому самым близким человеком для меня всегда оставалась мама. Вырваться к ней на 3 дня казалось счастьем. Но мне пришлось задержаться на месяц, еле уговорил командование продлить отпуск. В первый же день накрылась бритва. Отправился в торговый центр. Даже в субботу здесь немноголюдно. На первом этаже забавная девчушка с русыми тугими косичками гоняет электрическую машинку между замершими в ожидании посетителями магазина. Зато на втором веселые крики ребятни и грохочет музыка. Малышка, завидев меня, направляет машинку прямо мне под ноги. «Задавлю!» Перепрыгиваю через машинку и вхожу в магазин электроники. Но девчонка не сдается и преследует меня. В джинсовом комбинезоне и розовом свитере она похожа на куклу. «Ева, не приставай к посетителям!» Из-за кассы мне на помощь спешит дама лет 40. «Ничего страшного!» Успокаиваю ее и поворачиваюсь к хулиганке, упорно старающейся наехать на мою кроссовку. «Ты чья такая, разбойница?» «У меня мама фея, а папа космонавт!» Ева смотрит на меня задорным взглядом синих глаз. «Ее мама аниматором работает», — поясняет словоохотливая дама. «А космонавт улетел, когда Евы еще на свете не было. Вам помочь с выбором? Хотите, я помогу?» Ева убирает пульт и поднимает с пола машинку. «А мама разрешает тебе разговаривать с незнакомцами?» Дама строго одергивает малышку. «Я сама проконсультирую молодого человека». Она приторно улыбается мне. «Наш консультант заболел, но я знаю весь товар». Ева обиженно надувает губы и снова достает пульт. «Я сейчас и вас задавлю, тетя Поля. Мне нужна бритва». «А чего вам брить-то? Голову?» Придирчиво оглядывает меня Ева. «Лицо». Невольно улыбаюсь, а тетя Поля вскипает. «Иди в коридор, Ева, а то сейчас матери пожалуюсь. Мне будет приятно, если Ева поможет мне». Прихожу на выручку малышке. «Вы только покажите, где нужный отдел». «Там», — тычет в один из стеллажей тетя Поля, с подозрением глядя на меня. Иду к нужным полкам, а Ева в припрыжку следует за мной. «А почему вы бороду не отрастите? Сейчас модно. Думаешь, вам бы пошла». Разглядываю коробки с бритвами. Ева берет на нижней полке коробку с напечатанным на ней фото слащавого бородача. «О, смотрите, какой красавец!» «А я не красавец?» Ева с интересом рассматривает меня. «Ну, ничего такой. Мне синеглазый нравится». В магазин влетает худенькая девушка в парике с белыми буклями. Грудь вздымается в вырезе голубого длинного платья с пышной юбкой. Прямо Золушка с бала. «Где он?» «Там», — тычет в нашу сторону кассирша. «С Золушкой я погорячился». Фурия налетает, хватает Еву за руку и, раскрыв рот, отступает. «Наташа?» Во рту пересыхает. Смотрю на Еву, и меня прошибает холодный пот. «Мы с Наташей одноклассники». Я стал ее первым мужчиной. Последние годы в школе Наташа училась из рук вон плохо, и причиной этому был я. Об институте Наташа и не думала, а я мечтал выучиться на военного переводчика. Мы плохо расстались. Когда вернулся после института домой, Наташа собиралась замуж за Рената Караева, местного авторитета. Я отговаривал ее, жарко целуя на лодочной станции. Мы тогда потерялись для мира на 3 дня. И снова каждый остался при своем мнении. «Здравствуй, Матвей». «Мама, этот дядя хочет брить лицо. Скажи, ему пойдет борода?» «Сколько тебе лет, Ева?» Сажусь на корточки возле малышки. Она растопыривает пальцы на руке и показывает мне. 5. Поднимаю на Еву глаза. «Моя мать знает?» «О чем?» — краснеет Наташа. «От какого космонавта у тебя ребенок?» Бросаю беглый взгляд на ее руку. Кольца на безымянном пальце нет. Оставив меня без ответа, Наташа тащит Еву к выходу. Кинув коробку с бритвой на полку, догоняю беглянку. «Наташа, нам надо поговорить. Нам не о чем говорить. Мама, да помолчи ты!» Срывается Наташа и тут же, подобрав подол пышной юбки, садится и обнимает Еву. «Прости, зайчонок». От Наташи разве что не искрит. Серые глаза мечут молнии в меня. «Откуда ты взялся на нашу голову?» «Я вернулся, чтобы увидеть тебя. Посмотрел? Теперь вали». «Мама, ты зачем его ругаешь? Он тебя обидел, да?» Ева гладит маму по щеке. «Не плачь только». «И не собираюсь. Пойдем, Ева». «Наташа, пожалуйста. Мне работать надо, извини». Наташа поднимается и едва не бежит к лестнице на 2-й этаж. Ева вертится, но мать крепко держит ее за руку. Поднимаюсь следом за ними, смешиваюсь с толпой родителей. Наталья усаживает Еву на скамейку и спешит к детям, собравшимся вокруг принца в короне из фольги. «Золушка вернулась», — возвещает он. «Бал продолжается». Наташа хлопает в ладоши. «Берёмся за руки, ребята!» Под песню про жука из старого фильма про Золушку Наталья, задорно подпевая, ведёт хоровод. «Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг! Жил на свете добрый жук!» Спускаюсь в отдел бытовой техники. Кассирша краснеет, как рак. Беру с полки бритву, выбранную Евой, и подхожу расплатиться. «Вы, молодой человек, простите. Что вы, я, напротив, оценил ваш поступок. В наши дни бдительность прежде всего». Прикладываю карту к терминалу. «Вы не могли бы дать мне ваш телефон позвонить? Я свой, кажется, забыл дома». «Конечно». Кассирша разблокирует мобильник и услужливо протягивает мне. «А вы, оказывается, знакомы с Наташей? В школе учились вместе». Улыбаюсь я и копирую в память последний набранный номер. Возвращаю кассирше телефон. «Собрался звонить, а номер не помню». «Всего доброго». Дома закрываюсь в ванной. Смотрю на себя в зеркало, а перед глазами Ева, моя маленькая копия. У меня есть дочь. С трудом перевариваю этот факт. Что теперь делать? У меня и у Натальи, у каждого своя жизнь. Столько лет прошло, а она замужем за Караевым. Бреду на кухню. Квартира благоухает мамиными пирожками. Желудок намекает, что неплохо бы подкрепиться. Сажусь за стол и приподнимаю край полотенца над блюдом. Мама заваривает чай в моей любимой кружке. «Ближе к тебе с капустой пирожки, овальные. Круглые в центре с творогом. Мам, ты Наталью давно видела?» «Вообще не видела. Она как замуж вышла, так и переехала отсюда. Родители её в деревню перебрались». Мать поджимает губы. «Чего ты опять про неё вспомнил?» «Она растит мою дочь». Мама опускается на стул. «Кто тебе рассказал? Людка? То есть ты знала и ничего мне не рассказала?» «А что бы это изменило?» «Ренат воспитывает девочку как свою дочь, насколько мне известно. Но шило в мешке не утаить. Ева не похожа на родителей ни капли. А про ваш роман многие знали. Я как-то видела их в городе вместе. Сердце защемило. Но что я сделаю? Пойду в чужую семью? Дайте видеться с внучкой?» «Я встретил сегодня дочь в магазине». Зарываюсь руками в волосы. «Чуть не прошел мимо. Но она увязалась за мной, и я...» «Это какая-то дичь. Не знать, что у тебя есть ребенок». «Что значит увязалась? А Наталья где была?» «Маме явно не до лирики. Праздник она проводила. Золушка, твою ж дивизию. За ребёнком чужие люди приглядывают. Но дёрнули её быстро. Примчалась, отлаяла меня. И, можно сказать, послала. Что делать, думаешь? Выведал телефон Наталье, но раз она замужем, не знаю. Может, деньгами помочь? Нет, всё не то. Бью себя по щекам. Ева такая славная, и она моя плоть и кровь. Не разрушай семью, Матвей. Я уже смирилась, что с твоей работой внуков мне не видать». Глотаю пирожки, не чувствуя их вкуса, обжигаюсь чаем и ухожу в свою комнату. Падаю на кровать и сверлю взглядом нашу с Натальей фотографию на стене. Хотел сорвать и выкинуть в прошлый раз, но рука не поднялась. Выуживаю из кармана мобильник и набираю номер. «Слушаю». Голос Натальи дрожит. Я не нахожу, что сказать, и сбрасываю звонок. Вечером выхожу на улицу пройтись перед сном. Возле тротуара тормозит внедорожник. Из машины выходит угрожающего вида браток. «Вас хочет видеть Ренат Каримович». Ставит он меня перед фактом без предисловий. «Пусть назначит встречу». «Она уже назначена. Садитесь в машину». Меня привозят в загородный особняк и проводят в дом. Ренат встречает в кожаном кресле у камина. За то время, что я его не видел, он еще больше раскачался. «Какими ветрами в нашем городе?» Ренат, перебирая чётки, рассматривает меня, как картину в галерее. «Может, предложите присесть для начала?» «Садись. Разговор долгий». «Чай или что покрепче?» «Чай». Усаживаюсь в кресло напротив и, сцепив пальцы, смотрю на огонь. Ничего хорошего от встречи не жду. У Рената звонит телефон, и до меня доносятся крики Натальи. «Ренат, Еву похитили! Помоги!» «Это мои люди её забрали. Приезжай домой». Ренат небрежно бросает мобильник на стол и нажимает вмонтированную в стол кнопку. В комнату входит стройная темноволосая девушка в закрытом белом платье. Ренат улыбается ей. «Алсу, подай чай, пожалуйста». «Слушаюсь». Ренат провожает девушку взглядом и поворачивается ко мне. «Так какими ветрами, Матвей? Мать, повидать, приехал». «Хорошо, что не забываешь. Чем дышишь вообще?» «Как и все, воздухом». «Не хами». Ренат садится в полоборота ко мне. Приходится тоже развернуться. Переводчик я, по заграницам мотаюсь. «Чудесно. Ты напакостил мне 6 лет назад. Как я понимаю, в курсе уже?» «Быстро по городу слухи разносятся». Я пытаюсь понять, куда клонит Ренат. «Быстрее, чем ты думаешь. Столько лет прошло. И что?» Я в растерянности. «Что ты хочешь? Денег?» Ренат усмехается. «Я растил Еву как свою дочь, но так и не простил Наталью. Подождем ее». Алсу приносит чай, и мы пьем его в полной тишине. Лишь дрова потрескивают в камине. Наконец хлопает дверь, и в комнату влетает Наталья. Темные волосы разметались по плечам, глаза горят, как у кошки в темноте. Синее платье не скрывает ни рук, ни колен. «Зачем ты ее?» Наталья замолкает, увидев меня. «Вот и ты, дорогая, идите за мной». Ренат проводит нас в комнату, и я холодею, увидев два пустых гроба. Наталья вцепляется в мою руку, хватает воздух ртом. Ренат проходится перед нами с видом учителя. «В общем так, голубки. Я долгое время не трогал вас, теперь пришла пора расставить все по местам. Мне нужна свобода, но Наталью я просто так не могу бросить». «Мило с твоей стороны», — вставляет Наталья. «Заткнись. Мои условия таковы. Мы по-тихому разводимся, вы быстренько женитесь. Процесс я ускорю». Мне кажется все дурным сном. «Что? Родной язык забыл за бугром?» — разворачивается ко мне Ренат. Молчу, и он продолжает. «Медовый месяц живете здесь, показываетесь втроем на людях. Все, я свои условия обозначил, они не обсуждаются. В противном случае, думаю, расклад ясен. А теперь можете поговорить». Ренат выходит из комнаты и хлопает дверью. «Поговорить. Видеокамеру я приметил, как только вошел. Наталья, видимо, тоже про нее знает». «Что скажешь?» — тихо спрашиваю. «Он поженит нас, а через месяц подстроит автомобильную аварию или еще что-нибудь в этом духе», — цедит Наталья сквозь зубы. «Чудесный финал, все, как я хотел». «Матвей, пожалуйста, вытащи нас с Евой отсюда». Она бросается передо мной на колени. «Хочешь, разведись потом, только вытащи нас отсюда». Продлить отпуск оказалось непросто. Через 3 дня мы с Натальей расписались. Она сторонилась меня, пока Ренат не привез Еву ко мне. Словно солнышко вошло в мой дом. «Мама!» Бросилась она к Наталье и обняла ее за ноги. «А почему ты здесь?» Наталья посмотрела на меня, и я взял Еву на руки. «Потому что я твой папа, и мы теперь всегда будем вместе». Наталья улыбнулась, но продолжала держаться особняком. Ее изъявленная гордость не давала ей броситься в мои объятия. А я привыкал к новому для себя статусу женатика. Роль отца мне сразу пришлась по душе. Через неделю мы с Натальей снова стали близки. Месяц гуляли втроем по городу, под прицелом глаз охранников Рената. Вскоре в новостях замелькало сообщение о свадьбе Рената Караева с дочерью крупного столичного дельца. Я выдохнул с облегчением. Вряд ли Ренат захочет пачкать руки перед свадьбой. Я купил 3 билета в Москву и показал Наталье. Она грустно улыбнулась. «Тебе недолго осталось терпеть меня. С ума сошла?» — обнял ее. «Никуда я больше не отпущу тебя. Невесте Рената букет на свадьбу пошлю. Ева, собираемся!» Дочка вбежала в комнату с плюшевым медвежонком в руках. «А бабушку возьмем с собой?» Я почесал в затылке и посмотрел на Наталью. Она рассмеялась. «Возьмем».